умри. Тонкие, уродливые пальцы шести рук все приближались и приближались, опасные когти устремлялись к Нину одновременно из нескольких направлений. Используемая противником техника была предельно странной, ей было тяжело противостоять. Едва выдержав первую волну атак, Нин был практически повержен, все его тело было разорвано, из ран текла кровь. Перед лицом этого страшного противника казалось, что скрытое искусство не будет очень полезным. «Зеркала небес!» — закричал избитый Нин, и небо над ним стало наполнено древними медными зеркалами. 3600 зеркал висели в воздухе, блокируя надвигающиеся атаки когтями и давая ему совсем незначительную фору. Вжух! Нин поспешно использовал технику девятирогий световой змей, чтобы оказаться как можно дальше от этого места. Как страшен этот истинный бог! Похоже, что информация, полученная мной от промывания душ других истинных богов и истинных бессмертных, была не совсем корректной. Это искусство атаки когтями было абсолютно ужасающим. Нин был тяжело ранен в самом первом их столкновении, и единственная причина, по которой он смог выжить, заключалась в том, что его собственное искусство меча было по-настоящему грозным. В противном случае он был бы немедленно разорван на мелкие кусочки. Все осложнялось тем, что Нин не выбирал противников случайным образом, за этим был план. Он промыл много заключенных божеств и получил таким образом много информации об истинных богах и истинных бессмертных Пангеи. Для большего удобства он условно разделили их на три разных типа. Первый тип был сопоставим с обычным Дао отцов трех царств. Второй тип был сопоставим с элитой Дао отцов трех царств. Самый мощный тип был близок к классу повелителей отцов Дао. Большинство из этих заключенных истинных богов и истинных бессмертных находились на довольно низком уровне понимания Дао, и лишь немногие получили представление о небесных Дао. Вот почему в массе своей они были просто сопоставимы с обычными отцами Дао. Впрочем, некоторые, опираясь на мощные божественные способности, которые были такими же доминирующими, как и Нина, смогли достичь силы элиты Дао отцов. И лишь некоторые единицы были подобны истинному богу, с которым Нину довелось столкнуться. Истинный бог Ультрарыба. В воспоминаниях других истинных богов и истинных бессмертных, он был якобы довольно обычный истинный бог с очень обычными божественными способностями. Нин размышлял про себя. Я не ожидал, что он достигнет пятого этапа в силе бездны. С точки зрения силы он должен быть сравним с элитой Дао отцов. Сила бездны относительно не так сильна в атаке. Если бы ультрарыба достиг пятой стадии в оскорбительно ориентированной типе силы, такой как сила меча, Нин, вероятно, был бы полностью разрушен в их первом обмене. Действительно, истинный жизненный опыт истинного бога ультрарыбы был средним, в результате чего он не смог приобрести какие-либо особенно сильные божественные способности. В противном случае, если бы он смог использовать их вместе с его пятой стадией силы бездны, он абсолютно был бы близок к классу оверлорда Дао отца в силе. «Мне нужно быть более осторожным», – размышлял Нин. «Хотя у меня есть интеллект, который я получил от промывания душ этих заключенных, все они оказались в ловушке здесь на очень долгое время. Не странно, что некоторые из них совершили прорывы. В будущем, каждый раз, когда я буду сражаться с кем-то, мне нужно сначала использовать три головы, шесть рук. Сейчас, если бы я использовал эту технику, я бы так не страдал». Нин был настолько застигнут врасплох внезапной, неожиданной опасностью, что у него даже не было времени, чтобы активировать технику девятирогий световой змей, не говоря уже о три головы, шесть рук. Ахахаха, малыш, это все, что у тебя есть, и ты хочешь заставить меня подчиниться? Высокий, худой старик рассмеялся в уродливой манере. Ты бежал довольно быстро, и твои зеркала тоже довольно странные. В противном случае ты потерял бы свою маленькую жизнь. Тебе повезло, что тебе удалось засвидетельствовать мое искусство когтя и выжить, чтобы рассказать об этом всем. Истинный бог ультрарыба. Нин усмехнулся. Отлично. Еще один мощный противник для меня. Противник, тощий старик холодно засмеялся. Ты хочешь использовать меня как способ тренироваться? Хэймэм. Осторожно, ты, возможно, умрешь от этого. Я вернусь. Нин повернулся, превратившись в черный гром, который быстро улетел. Хэймэм. Высокий, худой старик холодно наблюдал, как Нин ушел. После того, как Нин ушел, он наконец нахмурился. У этого надсмотрщика есть красивая бессмертная энергетическая аура, но аура его божественной силы явно слабее моей. Только сейчас я на самом деле не смог убить его одним ударом, и его искусство меча действительно было довольно быстрым,